Чтобы описать впечатление от этой встречи, нужны ахи и прочие междометия. Ведь это же была вершина всего, о чем я мечтал. Это был конец, точка, за порог которых я бы никого не допустил в те юношеские времена. В этот же штиглицкий период увидел я Илью Ефимовича еще раз на похоронах мариниста Боголюбова. Я старался идти, возможно, ближе к мастеру. Кто-то из близких заговорил с ним, и я услышал его ответ. «Да, знаете, умирают корифеи русского искусства. Сдавленный горловой звук речи, столь типичный для Репина, я его припомню потом, при личном знакомстве с ним. Голосовая напыщенность в «да, знаете», показалась мне преувеличенной и чуть-чуть досадной. Этот пафос я потом увижу и в его риторических картинах. В 40-х годах во Франции художниками была объявлена война греко-римскому стилю. На смену классической героике явился бытовой жанр. Новый сюжет потребовал и нового, более широкого зрителя. Тогда французские живописцы и создали организацию странствующих выставок, обслуживающих провинцию. Мясоедов, вернувшийся из Парижа, дал первую мысль, порвавшим с Академией крамсковцам последовать примеру французских художников. Мне пришлось еще застать в живых некоторых основателей передвижничества и говорить с ними. Планы были грандиозны. Довести до самых глухих уголков страны картину, учительницу жизни, пробудить чувство и сознание народа, переделу бытовому, моральному и политическому. Горячим головам мерещилось, что им удастся поселить чуть ли не в каждой крестьянской избе живопись, которая преобразит мозги и привычки мужика. Преображение получилось, но в другую сторону. Отрыв от академической схоластики бросил живописцев к наблюдению и изучению окружающей жизни и природы в ее незамечаемых до того явлениях. Страна в ее типах и в пейзаже открылась как новая, выдвинулись наперекор классической героике новые, близкие, волнующие проблемы эстетики. Пейзаны и пейзанки стали живыми, полнокровными людьми при деловом столкновении с ними. Невозможной до этого появляется картина Саврасова «Грачи прилетели», пронизанная настроением новой поэтики, без пышных условных фраз. Появляются разнородные типы в схематическом доселе народе. Возникают деления и характеристики национальные, сословные, индивидуальные. И в исторических картинах художники захватываются новым подходом к сюжету и его выражению наперекор официальным академическим требованиям. Репин берет не к восхвалению Иоанна Грозного тему убийства сына. Ге по-иному анализирует Петра и Алексея. Суриков пытается войти в основные корни исторического далека, где героику создают толпы простого люда. В сюжетах историко-религиозных также новая сторона начинает волновать художников. Голгофа Рябушкина, что есть истина Ге, Николай Чудотворец, останавливающий казнь Репина, бытовяты ставят новые философские, текущего значения запросы уже, казалось бы, изжитым темам. Перечисленные художники – это звезды среди передвижников, перехлестнувшие передвижничество. А в массе своей серая тускла была артель Крамского. Не хватало ей выдумки, жизнерадостности. Провинциальная серьезность делала скучными их выставки. И не мудрено поэтому, что появление запорожцев Репина и было в сущности взрывом, закончившим историческую миссию передвижничества. Эта картина показала, как полно и профессионально надо подходить к обработке сюжета, чтобы самое простое умозаключение, самую пылкую гражданскую скорбь перевести в такой живописный образ, чтобы он крепко ударил зрителя. На Западе существует пословица «Все искусства хороши, кроме скучного». Приведу пример гротеск с обработкой сюжета на Западе. На народном гулянии в Париже, среди прочего, я видел такую развертку сюжета. За брезентом небольшого балагана, лязг цепей и дикий рев. На подмостках мрачный мужчина с засученными по локоть рукавами. Он еще не пришел в себя, еще не успокоился от предыдущего представления – Он тяжело дышит и отрывисто заявляет публике об исключительной необходимости посетить его балаган. Но он предупреждает, что лица со слабыми нервами едва ли перенесут предлагаемые зрелища, и он просит почтительно этих лиц избежать посещения его театра. Нечего и говорить, что после такого предупреждения палатка моментально заполнилась зрителями. Когда укомплектовалось помещение, мрачный хозяин взял в руки железные вилы и озабоченно осмотрел присутствующих. Удостоверившись в их достаточном присутствии духа, он сделал небольшое вступление к предстоящему спектаклю. С острова Святого Маврикия, который славится исключительными дикарями, ему удалось вывести один из самых диких видов. Ученые склонны к мнению, что данный экземпляр, несмотря на его человекоподобную внешность, по крайней мере на 3 генерации ниже самого хищного павиана. Это жестокое существо окончательно лишено всякого сознания. Окончив лекцию, он сделал жест у рта и снизил голос. «Теперь, мсье, дам внимание и абсолютная тишина». Владелец хищника отдернул полог. В клетке за железными прутьями, окованное пароходной цепью, сидело черное чудовище. «Долго ли будешь меня мучить, несчастный?» — вскричал антрепренер. Чудовище ощерилось, завращало белками глаз и ляскнуло зубами. «Опять ты хочешь жрать?» — еще трагичнее кричит хозяин и сует зверю на вилах сырую говядину. Монстр завозился, зарычал и, гремя цепями, впился в мясо и стал отрывать зубами кровавые куски. Потому как чудовище зарычало, произнося «р», стало ясно, что оно родом из Марселя. Сажа, покрывавшая его тело, местами слезла, а за ушами просто забыли положить грим. Веселье и хохот от собственной одураченности наполнили балаган. «Он умеет смешить!» — было общим возгласом. «Надо, чтобы теща посмотрела!» Полная касса никеля вознаградила предпринимателей. Школа Штиглица дала трещину. Передвижники и народники пробудили интерес к народному творчеству. Вскрыты были для городских центров изустные сказы, северная деревянная скульптура, богатство и разнообразие костюмов и утвари. Оказалось, что увражный стиль с рапетовскими петушками мало похож на еще имеющийся в наличности и живой в обиходе стиль народных масс, увязывающийся с такими произведениями, как «Слово о полку Игореве». Оказалось, что в этом стиле можно членораздельно, не сюсюкая, изъясняться. Васнецов, Ряпушкин, Нестеров, Врубель в живописи, Мусоргский и Римский-Корсаков в музыке заговорили на этом языке. Строгановское училище в Москве перестраивалось на новый лад в связи с этим движением. Коровин, Поленова и Малютин взрывали в его стенах техническое рисование с наносной стилистикой петушков и ренессансов. Со смертью Александра III группа архитекторов, возглавляемая Мессмахером, утратила свое влияние на судьбы петербургского строительства. Мессмахеру дали только возможность отпраздновать завершение музея и предложили подать в отставку. Заволновались строгие чистотой и порядком коридоры. Инициативу протеста взяли на себя ученицы. Прибалтийцы были мрачны и сосредоточены. «Мы не допустим самоуправства», но в выкриках было неудовольствие, конечно, но некоторая приятность настроения. Плачем, мольбами учениц с простертыми руками и гулом мужчин, первый назначенный заместителем Мессмахера, Боткин был сплавлен. С лестницы школы, даже не пытаясь войти в директорскую, сей осторожный муж, не любивший лобовых встреч, ретировался. Вторым на пост директор был назначен Котов. Или он оказался посмелее первого, или ученицы не уследили за ним, но он проник в директорский кабинет и остался в нем уже до фактического конца школы. Трогательно расстались мы с основателем технического рисования в России. Все по очереди подходили мы целовать в мягкую бороду Мессмахера. Старик плакал. Если верна моя память, Мессмахер умер в этом же году после отставки. Новый директор, выдавая мне мои документы для отправки их в Москву, сказал: «Жаль, что вы нас покидаете, из вас вышел бы хороший работник». Курс школы, видимо, начал менять направление, если и я становился пригодным в ее стенах. Но мне уже было не втерпеж. Москва грохотала вдали и манила меня в свою новую неразбериху. Петербург и школа Штиглица развили во мне критическое отношение ко вне и к самому себе. Они осмешнили мой провинциализм и уняли нетерпеливость в достижении цели. Мне думалось, что, может быть, всякая школа, какая бы она ни была, это печь для моей переплавки, и разжигается она моим собственным огнем. Руководители только раздувают этот огонь, либо гасят его. Страницы книги Петрова-Воткина «Пространство Евклида» читал заслуженный артист России Евгений Баранов, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.